Это сказка детства в родительском благочестном доме взлелеяла в мальчике чистую художническую душу. Она озарила всю его жизнь сильным и немеркнущим светом. Живая душа содержала наш старый быт, запишет он в дневнике 50 лет спустя. Теперь это даже как-то и непонятно, необычно, как волшебная бабушкина сказка. Да и рассказ Шергина «Детство в Архангельске» в самом деле больше похож на сказку. В таком гармоничном естестве и духовной свободе предстает здесь жизнь людей, жизнь семьи. Комнатки в доме были маленькие, низенькие, будто каютки. Окошечки коротенькие, полы желтенькие, столы и двери расписаны травами. По наблюдникам синяя норвежская посуда. По стенам на полочках корабельные модели оснащены. С потолков птички растопорщились деревянные, отцово же мастерство. Первые годы замужества мама от отца не оставалась, с ним в море ходила. Потом хозяйство стало дома задерживать, и дети. Я у матери на коленях любил засыпать. Она поет. «Баю-баю да люли, спи-ка усни, да большой вырастай, на оленя гонец, на тетеру стрелец». Отец нам про море пел и говорил. Возьмет меня на руку, сестру на другую, ходит по горнице, споет. Корабли у нас будут сосновые, на шосочки лавочки еловые, веселышки яровые, гребцы молодцы удалые. Я постарше стал, меня дома читать и писать учили. Отец рисовать был мастер и написал мне азбуку, целую книжку. В азбуке опять корабли, и пароходы, и рыбы, и птицы, все разрисовано красками и золотом. К азбуке и указочка была костяная, резная. А наставление, которое сочинил корабельный мастер первой статьи, Виктор Васильевич Шергин, даря своему 6-летнему сыну Борису эту азбуку, было таким. Поздравляю тебя, сын, с Новым годом. Живи счастливо да учись. Рано весело вставай, заря счастье кует. Ходи право, гляди браво, будь, сын, отца храбрее, матери добрее. Живи с людьми дружно, дружно, не грузно, а врозь хоть брось. Семья Шергиных не какое-то счастливое исключение. В таких обычаях, в таких наставлениях отеческих ясно слышен голос древних правильников, озабоченных прежде всего строительством человеческой души. И строительство это начинается именно с колыбельных песен, с таких вот азбук и наставлений, вот с подобных обыкновенных чудес началась его жизнь.